Но самое простое и гениальное изобретение, дожило до 21 века, это флет. Жидкое стекло выливали на жидкое олово, получалась идеально ровная поверхность без дефектов. По сути, это распределение двух жидкостей. Печь для производства такого стекла дорога, но не очень сложна. Все, что нам нужно для получения плоского стекла любого размера, это большая ванная с оловом, и выливание на него расплавленного чистого стекла, полученного из чистого стекольного песка без вкраплений. Я посидел, подумал, смотря на свое окно, на подоконник прилетела птичка из села. Это был дрозд. Да, производство стекла можно наладить. Все упирается в строительство флат-печи, кивнул я дрозду, который вряд ли меня понял. Нужно срочно доложить мэру. Барт сидел в своем новом кабинете, богатом кабинете, большом кабинете, роскошном. И на его столе было море бумаг, а перед ним сидели управляющие, его министры, если так можно выразиться. Я вошел последним и сел с другого конца стола. «Можем начинать», — Барт встал, — «самое время поговорить о наших проблемах и достижениях, господа». «Роберт, ты первый». Полноватый мужчина с тонкими усиками встал из-за стола, опасливо косясь на меня. «Для начала похвастаюсь, нам удалось отладить градоуправительную работу до неплохого состояния. Мусор вовремя вывозится, канализация города работает как всегда хорошо, улицы чистые, по большей части, благодаря наличию дворников и сознательности граждан. Это хорошо, да», Барт кивнул, «но ты чаще других ко мне приходишь с проблемами. Теперь можешь изложить их тезисно». «Что ж, тезисно так тезисно», мужчина взял в руки бумагу и зачитал, «у меня тут все по пунктам. Пункт первый – это нехватка рабочих рук. С тех пор, как мы запретили детский труд, в городе стало гораздо меньше рабочих рук и укомплектованность нашей службы – не больше 2/3 от необходимого. Второе – у нас серьезные проблемы с дорогами». «Какие проблемы?» «Дорога до Изгорода», – сказал осторожно мужчина. «Она почти целиком заросла травой и в плохом состоянии, а это одна из главных коммуникаций, соединяющая Дейл и порт в Изгороде. Нужно заняться дорогой», – кивнул Барт. «Дорога нам сейчас необходима. Да и в целом дорожная сеть на нашей земле должна быть сделана значительно лучше», – вставил я. «Это способствует перевозке товаров. Сейчас на телеге от ферм до Дейла добраться можно, но я сам видел, каких трудов это стоит крестьянам и их лошадкам. Дорожное строительство – это, пожалуй, одна из тем, которые мы должны повесить на стену и постоянно напоминать себе о том, что это нужно сделать. Благодарю, милорд», – посмотрел на меня Пухлиш. «Еще какие-то проблемы? По нашей части больше нет. Тогда слово вам, управляющий речным судоходством и рыболовством». «Мистер Грашик», – встал сухой и низенький мужчина, по-моему, он полугном. Он кивнул и доложил без бумажки. «Милорд Смаук, лорд Барт, у нас не хватает речного транспорта для торговли. Строительство флота – очень затяжной процесс. Вниз по реке Андуин мы можем плыть вдоль леса, а лес этот перестал быть безопасным, там водятся орки. Но по Андуину мы можем доставлять товар в Рахан, наш основной потенциальный торговый партнер. Сейчас наш флот насчитывает всего 4 речных судна, способных осуществить спуск по реке и подъем на такое расстояние», он покачал головой, «чудовищно долго и сложно. Настолько, что проще построить новый корабль, а значит судно должно окупаться за один спуск. С этим я могу вам помочь», вмешался я. «Во-первых, есть магия, которая может двигать судно вверх по течению. А во-вторых, есть другие способы обеспечить ход кораблю. Например, у меня есть в запасах одна интересная механизма», я улыбнулся, «очень интересная. Пароход с грибными колесами. Река Андуин, конечно, не очень быстрая, судно пусть и медленно, но сможет достичь Дейла. Позвольте я открою карту». Я расстелил на столе огромную карту Средиземья, используемую торговцами и найденную в Эреборе. «Смотрите, вот река Андуин. Путь по реке до северных и южных отмелей, находящихся рядом с лесом Фангорн, относительно простой, но отмели требуют волоком перетаскивать корабли. Это есть. Нам было бы гораздо выгоднее построить тут небольшой прямой канал, который пройдет мимо отмелей». Я прочертил когтем по карте прямую линию. «Ладно, это дела будущего. Дальше река идет в Толбрандир, порт Галлин, Раурос, северные Тилиенны прямо к Мордору, обители зла и тьмы, Асгилиад, рядом с Минастеритом и к Харандару и Лебенину, в устье реки». «Хорошо, пока все красиво», — кивнул Барт. «Вот тут она выходит в залив Билфалас. А теперь давайте представим, что мы построили корабль, способный плавать по морю, а не только по реке. И спустившись на нем по реке, мы поплыли на север, вдоль побережья. Вот тут мы проплываем мимо Доломрат и входим во внутренние земли Гондора, в устье реки Риндла. Это богатые сельскохозяйственные земли Гондора. Западнее, есть вход в устье реки Изин, откуда можно добраться по воде аж до Изенгарда. Выше, устье реки Гватла, которая достаточно велика и по ней можно перебраться в Индивайт, Дундланд, Тарбат и регион, Кардалан. А вот тут река Брандуин, совсем рядом, и по ней можно добраться до Сарнфорда, и даже до Шира, где живут хоббиты. Еще севернее находится залив Лун, и серебристая гавань, где плавают эльфы, и севернее, синие горы, обиталище гномов. Все смотрели на карту. Вопрос лишь в силе, способной толкать корабль с такой силой, чтобы он мог преодолеть и шторма, и силу течения рек, и тогда у нас возникнет очень и очень хорошая торговая сеть, потому что доставка по воде более чем в 80 раз дешевле доставки по земле. Никакой караван не сравнится в эффективности с кораблем. Мужчины переглянулись. Это звучит очень нереалистично. Мы не можем так далеко плавать. Почему бы и нет? Выгнул я бровь. Построить корабли, способные плыть так далеко, вполне возможно. Тем более нам не надо на большие глубины, у берега можно плыть. Главная проблема не построить корабль, и даже не придать ему силу движения. Эти задачи я могу решить один. Главная проблема тут, построить канал вот на этих отмелях. Я указал на отмели, по реке даже большой корабль можно спустить. Андуин – великая и глубокая река. Но вот тут место непроходимое даже для плоскодонок. Это наши проекты на далекое будущее. А сейчас наша задача мне видится в строительстве плоскодонных торговых судов, которые могут доставлять товары из Эсгарота до Минас Тирита и обратно. Все начали переглядываться. Хорошо, отложим эти красивые планы минимум лет на 5, поднял руки Барт. А теперь проблема звучит иначе. Строительство плоскодонок, кивнул я, понимаю. На этот счет можете не волноваться, у меня есть хороший проект речной самоходной баржи, которая будет двигаться вверх и вниз по течению Андуина и обеспечит нашу торговлю. Достаточно для начала пары-тройки таких барж, чтобы покупать и продавать наши товары. Барт согласно кивнул и облегченно выдохнул, возвращаясь в кресло. Хорошо, что ж, я постараюсь оказать вам поддержку, посмотрел я на этого полугнома, в меру моих сил и магии, конечно. «Давайте перейдем к следующему». «А следующий вы, милорд Смаук», — сказал Барт. «Я, хорошо, я устроился поудобнее, самое время отчитаться. Итак, мы для начала достаточно просто устроили сельское хозяйство. Оно не отличается развитостью и сложными связями. По сути, мы просто раздали людям землю и подготовили ее для ведения сельхозработ. К счастью, у нас хватило сил и средств для посевной. В детали посевов углубляться не буду». Но по осени у нас будет чем кормить и людей, и домашнюю скотину. Я сцепил пальцы в замочек, переезд в Дейл вы все видели и что сделано, знаете. Помимо восстановления разрушенных зданий, мною построены новые присутственные учреждения, такие как школа, больница и пока еще закрыты публичная библиотека и театр. Просто выделил под них здания, но открыть их нет никакой возможности. Именно этим я сейчас и занимаюсь, согласно нашей конституции. У каждого гражданина есть право на образование, никто не может быть от него отвергнут. Мы обязаны обеспечить правом образования всех детей, в первую очередь их, для этого нужна школа. И хотя бы базовые предметы, математика, грамота, история, география, литература, основы физики, химии и естествознания. Я прокашлялся и перешел на другую тему. Еще есть проблемы с торговой частью. Мы построили банк. Да, это была большая и прогрессивная работа. Некоторые наши торговцы уже вступили в деловую переписку со своими коллегами из Рахана и Гондора, но этого мало. Нужна доставка товара, только так можно реализовать торговлю, нам нужно что-то производить. Сейчас уровень промышленного развития находится на ранней ремесленной стадии, у нас слишком мало железа, слишком мало полезных ископаемых, хотя в нашей земле их достаточно много, добывается очень мало. Я точно знаю, что на границе наших владений, в северной части пустоши, есть залежи железных руд, пригодные для извлечения. Проблема на самом деле серьезная, осмотрел я присутствующих, чтобы что-то заработать, нужно что-то продать, а чтобы что-то продать, нужно что-то произвести. И тут мы упираемся в проблему субсидирования промышленности. Необходимо построить металлургию, печи, способные выплавлять чугун и сталь, а также у меня была идея, построить стекольное производство. Берега реки Андуин богаты песком, который вполне может сгодиться для производства стекла. Я знаю метод производства, который пока еще никому не известен. Он позволяет получить большое листовое стекло, вот как в наших окнах, кивнул я на окно. Именно поэтому вопрос стоит так, нужно построить промышленные предприятия. Мануфактуры с разделением труда, железоделательные, способные производить большое количество чугуна и стали. И как мы это построим? У нас очень мало людей для такой работы. Согласен, в этом заключена проблема, кивнул я Барду и сел обратно. Строительство сталелитейных и стекольных мануфактур – это задача номер один. Они дадут нам товары, которые необходимы во всех остальных отраслях хозяйствования, товары для домашнего и промышленного использования, оружие, броню, сельхозинвентарь, и для производства кораблей тоже нужно много железа. Сейчас внутренний валовый продукт Дейла очень невелик, население живет почти натуральным хозяйством, количество ремесленных мастерских достаточно большое, но производительность труда в них очень невелика. Поэтому я полагаю, мы должны вложить свои силы в то, чтобы построить производство железа. Недалеко есть печи, подходящие для этого, в Эреборе, но они принадлежат гномам, а гномы ушли. И пока что мы не можем использовать чужое имущество. Так давайте запустим их печи, сказал Барт, если все необходимое уже есть. Нет, я против такого. Есть нюансы, которые мешают нам это сделать. Юридически, мы не должны становиться оккупантами королевства гномов, поэтому необходимо построить свои, для начала, две мануфактуры, стекольную и железоделательную, для этого нам понадобится и магия, и строительство, и немало усилий. Сейчас у нас уже есть некоторые свои средства, которые мы можем на это дело пустить. Я лично займусь созданием печи и образованием рабочих, но мне нужны те, кто хоть что-то понимает в изготовлении чугуна. У нас, к сожалению, только кузнецы соображают в металлах. Я могу сообщить им, что нужно пойти на другое место работы, но это ничего им не даст. А если предложить хороший и стабильный оклад, выгнул я бровь, тогда пойдут. Это лучше, чем у себя в кузнице горбатиться и еще конкурировать с другими. А стекло, я задумался, стеклом мы займемся чуть-чуть позже. После железа, хорошо. Если у нас будет свое железо и торговля им с Раханом и Гондором, то, может быть, мы сможем действительно неплохо на этом навариться и обеспечить население. Обязательно сможем. Итак, я не снимаю с повестки дня всех остальных вопросов, а именно, поиск учителей для общеобразовательных школ и прочие вопросы, включая кораблестроение. Речной флот нам необходим, но вы займетесь железом, мы в этом мало понимаем. Да, лорд Барт, я займусь этим делом лично, и с кузнецами переговорю. Средневековое получение железа было своеобразным. Только у гномов были хорошие печи для выплавки железа, у других народов изготовление металла было развито на уровне средневековья. Производство железа составляет около килограмма на человека в год, это не просто мало, это чудовищно мало, и практически все оно уходит на изготовление различных военных изделий. Сыродутная металлургия, даже если потребности местами покрывают другие металлы, бронза, медь, олово и другие, все равно слишком мало. Я немного знал о пудлинговании, пришлось обложиться литературой и читать. И в итоге чтения я выбрал себе задачу – постройка мартеновской печи в натуральную величину, способную проработать достаточно долго, и при этом снабженную магией для создания огня. Вырубать лес было невозможно, он принадлежал эльфам, а копать уголь – ближайший уголь, поставлявшийся в Эребор, находится под контролем гномов, и они явно не будут рады конкуренту. Поэтому я взялся за мегапроект, постройку мартеновской печи. Она работала на природном газу, или в данном случае, на магии рун. Газ поступает в зону плавки и плавит и окисляет железо одновременно. Чтобы изготовить все это, пришлось применять магию и не только, еще трансмутацию руд и металлов, превращая руды в железо и железо, в сталь, придавая ей нужную форму. Иначе у меня не было бы просто металла для изготовления самого здания и обвеса печи, такого как подвесные ковши-тигли, перевозящие расплавленный металл. Объем ванны мартеновской печи был мал, всего 2,5 тонны. Но это была вполне рабочая печь, которая могла плавить, скорость производства тоже уступала методу регенерации воздухом, но зато сам процесс был намного более управляем, а качество получаемого металла значительно выше. Сама же печь, может показаться, что сталелитейная печь, это какая-то чудовищно технологически сложная конструкция, но нет, с точки зрения технологии она была проста как печь для пиццы, разница только в том, как это все устроено. Мартеновская печь — это печь из нескольких рабочих зон, то есть сначала сама печка, сверху это ванна, сбоку от нее, между двумя кожухами печи, воздушные каналы, через которые поступает горячий воздух, а исходит он снизу, через сгорание газа. Я представил себе это так: если поставить кастрюлю на газовую плиту, то кастрюля будет греться снизу огнем, а горячий воздух будет подниматься вдоль ее стенок и улетать в потолок. В мартеновской печи этот воздух находится в специальном кармане внутри печи и не улетает в потолок, а входит через воздушный канал между кожухом и течет в рабочую зону, в ванну с расплавленной сталью. Под печью есть клапана, которые регулируют поток воздуха и происходит регенерация, то есть воздух входит с одной стороны, газ через другой вход, трубу, и под печью они проходят по определенному пути. Воздух в рабочую зону, где он окисляет железо, лишая его углерода, и уходит уже раскаленный воздух, обратно в систему с клапаном. Если так посмотреть, новшеств тут не так много, а самый сложный механизм – это клапан. Все остальное – это не супертехнология, а просто определенный паттерн укладки огнеупорного кирпича, определенная архитектура. На то, чтобы правильно выложить эту печь, ушло немало времени, а еще я хотел защитить кирпичи магией от огня. Существовали огнеупорные заклинания, которые многократно увеличивали огнеупорность материала. Именно их я и наложил на кирпичи, а потом и на всю печь. Сами кирпичи изготовить было тоже той еще задачкой, но вполне решаемой. Нужные материалы были в земле, осталось только добыть и сформировать. Магией я, похоже, тут овладел на качественно новом уровне. Итого, рядом с Дейлом появилась большая постройка. И снова Гаррис Маук работает по-стахановски: идти к кузнецам и долго объяснять, как работает печка, как ее нужно обслуживать, как лить в ней железо и сталь, как науглероживать, как выплавлять чугун. Они то базис и так, без меня знают, но есть же еще проблема покупки железных руд. Мляя, тихий летний денек, ветерок дует в морду, солнышко приятно греет, а уж какие красивые виды открываются здесь, в шире. Я наколдовал себе коня из ближайшей коряги и, сев на него, тихо ехал по лесу, наслаждаясь неожиданно приятным делом. Я ехал к хоббитам, покачиваясь в седле, разглядывая кроны огромных деревьев и их могучие стволы. Лес тут был пустым, не дикий бурелом, а огромные, толстые стволы деревьев, которые не терпят конкурентов, и поэтому между ними было свободное ровное пространство, а не дикая чаща с кучей другой растительности. Птички сладко пели в кронах деревьев. Лето было в самом разгаре. Я покачивался в седле и наслаждался погодой, а заодно в дороге читал отчеты, которые мне нужно прочитать. Да, таков удел премьер-министра. Отчеты в основном были нерадостные о том, что все хорошо, а о проблемах. Бюрократия только начинала развиваться, и люди жили в феодализме, то есть государство не вмешивалось в жизнь людей так сильно, как это делали мы. Поэтому в большинстве случаев все ремесленники и крестьяне сами решали свои проблемы. Кто как, мы своим вмешательством сделали, пожалуй, намного больше пользы, чем вреда. Так, например, затея с сельским хозяйством взлетела вертикально, огромная земля была распахана, лошадей для пахоты мне пришлось трансфигурировать, но они были намного сильнее обычных лошадок, так еще и обладали абсолютной выносливостью, двигались силой магии и не уставали вообще, пахали быстро и хорошо. Сотню лошадок я трансфигурировал и отправил крестьянам на сезонные работы. Благодаря этому мы не завалили посевную. И благодаря покупке в Гондаре посевных материалов, семян, кто-то уже получил урожай, овощи, например, большое количество огурцов, помидоров и других быстрорастущих овощей, уже созрели, и первый урожай прямо сейчас собирался, чтобы его поместили в холодильники и зачарованные короба, внутри которых они не будут портиться. О том, что будет голод, можно забыть. Урожай обещает быть обильным, но это хорошая сторона. Была и плохая: покупка железных руд в разных местах Средиземья и их магическая доставка в Дейл. Гномы предпочитали торговать металлом, а не рудой. Поэтому очистка руд и их доставка стали проблемой, которую героически решали люди. Я помогал, но не был главным в этом процессе. Я обеспечивал только магическую часть, доставку. Тысячи тонн руды нужно было доставлять в Дейл еженедельно, они отправлялись в плавильные печи, изготовлялся чугун, а из чугуна в мартеновской печи делалась сталь. А вот за сталь могу сказать уже хорошие, ее качество было на высшем уровне, ничуть не уступало гномии или эльфийской, тем более, если ее легировать, из стали делали сельскохозяйственные инструменты, лопаты, вилы, топоры, плуги, бараны и так далее. Изготовлялся прокат, такой как швеллер и листовая сталь. Наши кузнецы начали изготавливать кольчуги. Я подсказал им технологию плетения, но самое большое достижение нашей металлургии, которое вообще могло быть, это изготовление брони. Типовой брони, а не кузнечной, молотком и наковальней, изготовление штампованной брони из стального листа. Методом горячей объемной штамповки, из высококачественной легированной стали. Образец доспеха разрабатывали все вместе, он выглядел стильно. Вот просто стильно, если самый крутой средневековый, максимилиановский доспех, выглядел как полное ожелезевание воина, закрытие всех его частей металлом, то наш доспех мы разрабатывали вместе с кузнецами, чтобы сделать штампы для огромного пресса, который я соорудил. Пресс с пресс-формой мог изготовить из стального листа доспех так, что нужно было только обрезать лишнее и собрать. Начну со шлема, он был похож на шлем байкера, у него была сложная форма, не как у средневековых доспехов, гладкие и без украшений. Щель для глаз регулировалась, передняя часть шлема, защита лица, очень хороша, еще подвес хороший. Я имею в виду специальные стропы, которые не дают шлему касаться головы. Наплечники состояли из 7 элементов, находящих друг на друга, так что они не только обеспечивали лучшую защиту за счет сложения слоев стали, но и лучшую подвижность, можно было двигать руками как угодно. Самая толстая часть доспеха, пластина на груди, доходящая до пояса, центральная часть пластины из самой толстой стали. Броня была клепанной, то есть соединена на заклепках, из множества различных элементов, которые можно заменять при износе или повреждении. Всего этот доспех весил с набедренниками, наручами и поножами, 20 килограмм. Это много, если подумать, могло быть и хуже. Это с учетом кольчуги под доспехом, защищающей подвижные части тела, сгибы суставов, пояс и бедра. Изготовление доспехов держалось в строжайшей тайне, а все причастные дали магическую клятву о неразглашении верности, и они, под страхом превратиться в лягушку, работали, всего 9 человек, над производством доспехов для армии Дейла. Штампованные мечи и копья, наконечники стрел, тоже никого не удивляли, их производство было поставлено на поток, а реальная стоимость, по моим прикидкам, была в раз 100 ниже рыночной. Из-за того, что технология изготовления таких доспехов была не развита и работали только кузнецы, делая каждый доспех вручную. Хотя и наши доспехи не были особо сложными, все же отличались внешне, более стильным видом и неплохими защитными качествами. Рунические письмена на доспехи я наносил лично, придавая им прочности, надежности и долговечности, и чуть-чуть уменьшая их вес для пользователя, всего вдвое. Это решило проблему с вооружением и оснащением армии доспехами и оружием. Мы собрали первый отряд в 300 человек, которые начали тренироваться. Однако, если вы думаете, что на этом все, штамповка как способ производства была намного эффективнее ковки, на порядке. И мы штамповали лопаты, вилы. Рядом с металлургическим предприятием появились кузни, в которых в качестве рабочего органа используется не обычный кузнечный молот, а механизированный, не с помощью водяного колеса, а с помощью пара, паровой молот. Мощный, сильный, обеспечивающий равную силу удара и способность ковать огромные по размеру заготовки и массово производить, допустим, алебарды. Паровой молот работал от пара, который получался из воды и зачарованного огня, за счет сброса тепла из металлургических печей и своего собственного парового котла. Пар давал могучему молоту возможность бить со страшной силой и ускоряя производство в разы, по сравнению с ручным отбиванием заготовок. Так что метизы пошли у нас хорошо. Штамповочный цех также производил крепежные металлические элементы, и рядом работал протяжный цех, где делали штампованные гвозди. Гвозди у нас были хороши, это уже привычные мне круглые гвозди, с круглой шляпкой разной толщины. Очень полезное дело для плотников, спрос на гвозди у нас был всегда, как оказалось, это один из тех метизов, который постоянно нужен для строительства, от которого темпы строительства и зависит. Гвозди у нас просили корабелы, гвозди требовали строители, гвозди нужны были всем, буквально всем, даже обувщикам и мебельщикам, и тем нужны. Поэтому следующей целью стало налаживание гвоздевого производства, и россыпь металлических стальных гвоздей из пластичной стали начали поставляться всюду, и причем очень недорого. Могло показаться смешным, но на самом деле ни хрена не до смеха, попробуйте пожить в мире без гвоздей. Каменный век, сарай построить, лодочку, кресло, кровать, морской корабль, мост, всюду нужны гвозди и деревообрабатывающий инструмент, то есть метизы, крепеж. Практически строительство и создание чего угодно, требует его. Пока мы не научились варить сталь электродами, гвозди это практически основа, скрепляющая этот деревянный мир и придающая ему силу не развалиться. Можно и без гвоздей, но тогда сложность деревообработки возрастает в разы. Создание же нужных гвоздиков, самых разных размеров, придает силу экономике, потому что ремесленникам они нужны как воздух. Плотникам и мебельщикам, строителям, корабелам, всем они оказались настолько нужны, что это стало одной из острых проблем и узких мест нашего возрождения Дейла. Острейшая нехватка гвоздей и качественных пиломатериалов. И если лес можно было купить у эльфов за золото, то купить гвозди у них не получалось. Гномы делали какое-то убожество, и пришлось самим выкручиваться. Производство инструмента тоже стоит упомянуть, потому как это стоило дорого. Мало кто думает, но в 20 веке плотницкий топор – это мелочь, которая есть в хозяйстве у каждого, а в средневековье, которое тут по сути и было, топор – это дорого. С хорошей ручкой, добротно выкованный топор, остро заточенный, стоил примерно вдвое дешевле алебарды. И в отличие от военного снаряжения, нужен был постоянно и изнашивался тоже постоянно. Топор – это одно из базовых орудий, его изготовление было непростым, и им занималась отдельная мастерская. Другие инструменты тоже непросты, молотки, рубанки, струбцины, стамески, напильники и, наконец, сверла с механическими дрелями. Последнее вообще потребовало токарные станки создать и установить, и вытачивать определенные шестерни. Ручная дрель, не ручной вороток, а механическая дрель с ручкой, это я вам скажу непросто. Но именно ею можно было сверлить дерево, и даже сверлить металл. Сверление металла производилось на сверлильных станках, а на местах – дрелью. Производство этого всего люди были рады создать, кузнецы были не дураки, не идиоты, и компетентные ребята, другое дело, что им нужны были идеи и технологии, то есть сам станок и понимание, как на нем работать и что сделать. К моей радости и облегчению, они легко и быстро это все осваивали, потому как принципиально от известных им методов не отличалось. Даже изготовление ножовочных пил. Это все стоило приличных денег и производилось в Дейле, как и инструменты для каменщиков и инструменты для других видов работ, слесарей, например. Не знаю, кто как думает, на самом деле это было не просто инновацией, а просто прыжком вперед в технологиях, потому что мы начали продавать такие инструменты, как разновидности пассатиж, щипцов, стамесок, надфилей и напильников, и зажимные струбцины. Производство и продажа этого всего оказались очень важны, людей, умеющих ими пользоваться, хватало, самого инструмента на руках у населения не было, и сейчас наш Дейл переживал бум дешевых, точнее относительно дешевых инструментов, почти в каждом доме и в каждой семье покупали такие, ремесленники обзаводились новым инструментом для мастерских. Начиналась ремесленно-промышленная революция, а у меня возникло свободное время, подумать над тем, кем я стал. Ну если так подумать, то для начала, я дракон, мать его огромный, огнедышащий, практически неубиваемый и бессмертный дракон. Ну ладно, лучше, чем стать червяком, колесо сансары оно такое, капризная сволочь. Далее, Толкиениада, Саурон, Мелькор, Валар, Айнур, Эру, хоббиты, гоблины, орки и даже Шмыга, который где-то там с его прелестью. Окей, или еще не окей, мир здесь красивый, магии много. Она струится и плещется, природа, просто сказка. Не хотелось бы такую испортить, как это делает Саурон, но некоторое развитие необходимо, тут люди еще только треть континента освоили, только западную его окраину, и то так рыхло, что смех берет, количество людей в Средиземье ничтожно. Огромные незаселенные территории с номинальной властью, чистейшим феодализмом, о других формах правления кроме монархии даже эльфы не задумывались, одни рождены лучше, другие хуже, и точка. Ладно, развитие социальной сферы, индустрии, бюрократии и всего прочего находится в зародыше, никаких стандартов денег, есть торговые взаимоотношения и потоки ресурсов, они были с тех пор, как появились первые города людей, когда надо было выплавлять бронзу, а для этого понадобилось соединить медь и олово. Вместе медь с оловом не добывались и пришлось налаживать связи. Теперь дальше, мир конечно красив, но было в нем что-то особенно привлекательное. И была тьма, я ощущал ее на краю сознания. Я не был смаугом, существом темным, которое пропитано тьмой и поэтому зависимо от него. Когда Бильбо Сумкин закинул колечко вместе со Шмыгой в вулкан, тьма ушла из мира вместе с проводником ее, Майроном, он же Саурон. Сдохли темные твари, магия ушла из Средиземья, даже кольца власти, которые эту магию проводили, потеряли силу. Эльфы были вынуждены уйти в Валинор. Грустная судьба, когда все эти чудеса покидают континент. Однако, мой опыт в магии говорит, что мир без магии, все равно что материя без массы, этого не бывает. Потому что не бывает никогда. А значит, чушь это все и пустое сотрясение воздуха, волшебство должно быть. Такие как я, волшебники, должны быть в этом мире, полном магии. Есть же сказки про человеческих волшебников, а значит есть такие волшебники, известны они, и они не обучены, маглорожденные, бегущие ото всех и владеющие дикой, неструктурированной магией. Открыть бы для них школу, вроде Хогвартса, обучать всему, научить их заклинаниям, создать для них палочки, научить их и сделать гражданами нашего королевства. И далее, хоббиты. Хотя население мало, оно не ничтожно, люди под наблюдением у Бога-создателя, и тут вполне себе происходят темные века. Я наверняка пока еще не привлек его внимание, но могу привлечь. Как на меня отреагируют Валар? Это большой вопрос, едва ли им понравится дракон. Ну и далее, следующим пунктом стала непонятная роль. Да, я старался помочь людям, сделать их жизнь чуточку лучше, и у меня это, условно, получалось. Даже удалось создать прообраз приличного государства, основы заложены, технологии тоже, юридически тоже, может быть, будет могучее королевство, придет на смену Ангмару. Но это когда еще будет, а сейчас, я работал. В работе я находил успокоение, мне было проще что-то делать, чем ничего не делать. Магию свою я применял по назначению, на пользу людям, магия была удивительная и настолько не соответствовала духу Средиземья и Орды в целом, что тут и говорить нечего. По крайней мере, можно себя развлечь сжиганием орков, они так отвратительны на вид, что сжигать их должно быть даже приятно. Раздумав эту мысль чуть пошире, я решил не забивать себе голову. Волшебство – это умение мыслить по-волшебному, а именно, чудеса иногда случаются. Не стоит искать во всем объяснение и доказательства, логику и здравый смысл, мир нужно воспринимать таким, какой он есть, и если я дракон, то я дракон, и все тут, не нужна истерика поисков логики и здравого смысла в таком вот своеобразном преображении. Я решил, что это мудро, просто ехать в Шир и наслаждаться приятным летним днем. Лошадь шла уверенно, я пришпорил ее и она побежала быстро, галопом, миль 20 в час, это было куда лучше, чем просто сидеть и покачиваться в седле. Кстати, занятный факт, здесь не были в ходу стремена. А что такое стремя? Некоторые люди думают, что стремя – это просто подставка под ноги, но это не совсем так, хотя и подставка тоже, чтобы снизить нагрузку на пятую точку, которая на лошади натирается в мозоль. Нет, стремена были изобретены далеко не сразу, и далеко не в средние века, стремена – это изобретение военное. Военный, посаженный на лошадь, мог ударить врага копьем, но с какой силой он мог это сделать? С силой своей руки, то есть весьма ограниченной, если удар сильный, то его могло копьем сбить с лошади. Потом изобрели стремена, чтобы всадник мог становиться с лошадью единым целым, соединенный с нею жестко, и тогда уже все поменялось, сила удара копья возросла многократно. Всадники стали заковываться в железные доспехи и началась эпоха рыцарства, с изобретения стремян, потому что сила удара копья возросла неимоверно, теперь всадник упирался в стремена ногами и реализовывал во много раз большую силу удара. На рыцарских доспехах есть специальная тарелка около правого плеча, в которую всадник упирал копье, и на турнирах рыцари сражались, сбивая друг друга копьями с лошадей. В этом был смысл, в этом была тактика. И смысл военной науки – нанести самый мощный удар. Да, у этой тактики были минусы, один из них – это одноразовость копья. Фактически такое копье ломалось при ударе и если не сломалось, то удар был так себе. Это потребовало оруженосцев, которые носились бы рядом с всадниками и таскали за ними копья, так сказать, ружья таскать. Хотя причиной начала рыцарской эпохи был прогресс еще и в коневодстве, вообще, экономика средних веков – интересная штука. По сути ее, большая часть промышленности, процентов 99 населения, работала на 1% населения, на рыцаря в доспехах и с копьем. Сталь, копья и все прочее, все это произвести было сложно. А в раннем и среднем средневековье, банда из 30-40 рыцарей, представляла из себя силы масштаба целой страны, то есть буквально могли ездить по стране и никто ничего им не мог сделать. Это была целая армия. Хотя, конечно, не только армия, не стоит забывать уроки битвы при Азинкуре, когда английские лучники смачно ввалили французам во время Столетней войны. Так, о чем это я? Наверное, о том, что экономика Средиземья пока еще непонятна. Она сочетает в себе черты раннего и среднего средневековья, а порой и античности. Здесь не было рыцарей, воевали воины не в полных латных доспехах, с огромными копьями наперевес, но доспехи были преимущественно похожие на раннее средневековье. Я вообще считал, что европейская цивилизация – это отдельно взятый от мира феномен. Почему у других цивилизаций не получилось развиться так же, как европейцам? Ответ на этот вопрос есть, и он непростой. В Европе сошлись сразу несколько факторов. Существующие со времен античности связи между странами, которые были ранее частями Римской империи. Плодородная земля, способная обеспечивать едой людей и при этом высвобождающая достаточно сил для ремесел. Демография, обилие еды и средств привели к тому, что люди плодились и размножались, и усилия начали концентрироваться на войне друг с другом. Живя в очень плодородном и хорошем краю, Западной Европе, наши предки постоянно друг с другом воевали за эти самые территории людей. Постоянные войны со всеми прочими факторами породили прогресс в военном деле. Нужно было строить замки, строить города, крепости, чтобы отбиваться от соседей и владеть землей. Нужен был технический прогресс для содержания армии. Даже Леонардо да Винчи, и тот изобретал всякие военные машины. Развитие Европы шло стремительно из-за всего этого. В Средиземье не было таких факторов, но частично наличествовала плодородная земля и феодализм. Тут могли быть китайцы с вообще непонимаемой для меня логикой и культурой, могли быть любые азиаты и даже негры, но нет, тут жили именно что европеоидные белые личности. Разной степени чернокожести, на востоке жили и стерлинги, а далеко-далеко на востоке и юго-востоке, ближе к джунглям, можно было встретить кого-то похожего на негров, но не настолько черного, похоже они были скорее на мулатов, и жили как дикари, дикие племена людей, никакой культуры и искусства. Те огромные земли еще не колонизировали, потому что зачем? Пока не развита промышленность, нет нужды в рынках сбыта и захвате новых земель, экспансии. Достаточно и того, что есть уже территория, способная прокормить. А тысячелетия по меркам эльфов они ничего не значили, для людей тысяча лет это вечность. Лес заканчивался, я осадил лошадь и она дальше тихонько пошла по дороге, а я сидел на ней и радовался, что задница дракона такая же прочная, как и все остальное, иначе у меня там была бы одна большая мозоль. Вход в Шир был прекрасен, зеленые холмы, сочная зеленая трава, и в холме я увидел первую круглую дверь, дорожки, все это напоминало какой-то парк, заповедник, настолько все вокруг было ухожено и хорошо. Я понимаю Гэндальфа, здесь хотелось жить, здесь хотелось отдохнуть как на курорте. Шир был великолепен, даже более чем великолепен, он был идеален. Я проехал миль 20 по Ширу, встречая одиночные поселения хоббитов, и некоторых из них. Вот толстый мужичок, ростом где-то в метр, возится с граблями возле своей норы. Вот детишки, маленькие, веселые, крикливые, перебежали дорогу и начали пялиться на меня из кустов. Вот два хоббита курили на лавочке, оба юнцы, с вьющимися рыжими волосами и, видимо, не имеющие проблем в жизни. Такими счастливыми они выглядели. Это место как Валинор по ощущениям, земля, где жизнь спокойна. Я проехал еще километров 15 и выехал к рынку. Рынок был сделан внизу у озера, а над ним множество хоббичьих нор. Внизу, около рынка, стоял огромный старый вяз, дерево, просто переполненное магией. Я спешился около него и, отменив превращение лошадки, пошел на рынок, посмотреть, чем торгуют хоббиты. Торговали хоббиты, конечно же, преимущественно едой, и экономика их строилась на продовольствии, но были и торговцы различными металлическими изделиями. Заметил хоббита, продававшего медные заклепки, и еще одну хоббичиху, юную девушку, которая наливала шикарное пиво. Встал к ней в очередь. «Миледи», — улыбнулся я ей, — «можно мне кружечку?» «Конечно, милздарь». Она схватила деревянную кружку и налила мне пенного, медяник. «Секундочку», — я достал монетку и передал ее девушке. «Благодарю, прекрасная леди». Пиво в шире оказалось великолепным, насыщенным, темным и нефильтрованным, с ярким вкусом солода, приятным. Я присел на лавочку, которая тут была, и задумался. Цены на рынке были более чем скромные. Вообще, немного о ценах Средиземья. Хороший боевой конь стоил 25 серебряных монет. Корова – всего 4, но корова в местной культуре и жизни была необычайно ценной скотиной. Это молокозавод прямо у тебя дома, это сыры и прочие продукты. Овца – всего 5 медных, это очень недорого. Свинью можно было купить за 5 серебряных монеток, она быстро плодилась, поэтому свиней было много. Да и приодеться было недорого, обувь можно было купить за 3-4 медные монеты, а хорошие сапоги – за серебряную. Кольчуга стоила 30 серебряных, а доспех воина Гондора, как бы вы думали, 8 золотых, или 80 серебряных монет, или, если считать в коровах, то 20. А корова – это роскошь, дом с собственной коровой, это уже средний класс как минимум. Полуторный меч солдатский – можно и за 25 серебряных купить. Итого, если подсчитать, то получается, что снарядить воина в доспехах, с конем, мечом, доспехом, это десяток золотых монет, а 10 золотых, это равноценно целому стаду коров, или 4 лошадям. Семья в городе может на эту сумму прожить много лет, потому что 1-2 серебряных в месяц, это очень неплохо, ведь это на ту же пони можно заработать, если не есть и не пить, всего за несколько месяцев. Хотя тут накладывается еще и то, что экономика малоразвита и далеко не все люди покупают, обычно тогда, когда вот совсем амба, негде достать и нельзя сделать. Однако, хоббиты очень бойко торговали на рынке, рынок был большой, торговля шла очень хорошо, и хоббитов тут было много, несколько сотен. Бегали детишки, ходили с какими-то тряпками бабы, работали мужчины, я даже увидел хоббита-кузнеца, проходя мимо кузницы. Сперва я хотел мельком увидеть Бильбо Бэггинса и узнать вообще, что это за хоббит, сколько ему лет. Если мне не изменяет память, он отправился в путешествие, когда ему был 51 год. По человеческим меркам уже немало. Это помогло бы мне сориентироваться во времени. Я не помню, сколько было детям Барда, он женился недавно, несколько лет назад. Ориентироваться по возрасту Бильбо было бы проще всего, но расспрашивать про Бэггинса – дело неловкое. Поэтому я постарался скрыть это, сидя с пивком среди хоббитов, я обратился к говорливому немолодому мужичку. «Добрый день, уважаемый!» «Да, да», он с подозрением посмотрел на дылду, то есть человекоподобного, хотя я был не совсем человек. «Я слышал, вы, хоббиты, прекрасные садоводы и великолепный урожай выращиваете». «Да, это верно», он улыбнулся, ему польстило. «Не могли бы вы посоветовать мне лучших знатоков фермерства? Я хотел бы поговорить с ними о фермерстве в моей родной стране. Если вы ищете лучших фермеров, то в этом поселении нет никого лучше старого Гунджи. Он работает садовником в доме у мистера Бэггинса, его нора находится вон там, наверху», показал он мундштуком трубки. «Мистер Бильбо Бэггинс, я слышал о нем, когда проезжал по Ширу. Должно быть, он знатный хоббит». «Это верно», он затянулся табачком. «Мистер Бэггинс приличный хоббит, хотя его мать из туков, а это та еще семья, смутьяны, как говорят. А он стар, мне показалось, он должен быть уже старичком. Ну что вы, совсем молодой хоббит, ему всего 49, скоро юбилей, и будь я проклят, если он не закатит великолепную пирушку. Благодарю, но, пожалуй, мне нужен мистер Гунджи, а не мистер Бэггинс. Всегда пожалуйста, увидите старого Гунджи, передавайте ему привет. Обязательно, сэр. А где его найти? Его нора вон та, видите, с синей дверью. Отсюда, наверное, плохо видно. Я заметил, что у всех норок хоббитов были разные цвета дверей. У всех, ни одной похожей, они были в полоску, кругами, с окантовкой бронзовой чеканкой, и разных монотонных цветов. У каждого хоббита, дверь это словно средневековый щит, с гербом и уникальной раскраской. Такая вот семейственность. «Благодарю, сэр». Я поднялся и пошел искать Гунджи, которого мне рекомендовали как великолепного садовника и агронома, проще говоря. Хотя вроде бы тут агроном, кличка совсем другого персонажа. «Мистер Гунджи». Я постучался сильнее. кто там?» Дверь приоткрылась, на меня уставился седой пожилой хоббит, недоверчиво так уставился. «Ну правильно, я же дылда, тут таких не любит. Добрый день, мистер Бенджи, могу я с вами поговорить? Мне очень нужно». «Можете», он нехотя посторонился, «проходите». Я прошел в нору, она была заметно беднее, чем нора Бильбо из книжки и фильма, но нора была все равно уютной. Мистер Бенджи пригласил меня в дом, и даже налил чаю, пригласив за стол. «Благодарю. Позвольте представиться, меня зовут Смаук. Я занимаю государственную должность в одной маленькой стране на северо-востоке отсюда, городе-государстве Дейли. Не слышал о таком, о нем мало кто знает в наше время. Мы находимся на самом верху реки Андуин», — кивнул я ему, — «прямо у озера, из которого она проистекает. Реку Андуин хоббиты уж знать должны». «Хорошо, и что с того?» — спросил он не слишком вежливо. «Старость. Мистер Бенджи, наше маленькое королевство переживает бурный рост в связи со сменой монарха и введением некоторых реформ, конституционной монархии и других новшеств. Одна из проблем, с которыми мы столкнулись, была с сельским хозяйством. Раньше вокруг Эребора, горы гномов, находилось немало ферм, но потом пришел упадок. Эребор пал, и фермы оказались заброшены. Сейчас мы восстанавливаем сельское хозяйство, и вкладываем в это большие силы и средства. Могу за вас только порадоваться. Мы привезли плодородную почву, удобрения, всерьез озаботились растительными системами для полива наших посевов, но нам нужны те, кто хорошо разбирается в выращивании урожая. Это очень непростая работа, среди людей можно было бы кого-нибудь найти, но нет никого в сельском хозяйстве лучше хоббитов. Ваш край – просто уголок цветущего рая среди пустошей и северных земель. За это спасибо, мы старались многими поколениями, кивнул хоббит, и что из этого следует? Я спрашивал шире, кто лучше всего разбирается в растениях и урожаях, в почвах и ведении сельского хозяйства, и мне назвали вашу фамилию, как признанного мастера. Поэтому я пришел к вам с предложением. Не хотите отправиться со мной на север? Нет, хоббиты такое не любят. Я понимаю вашу реакцию, но подумайте, мы щедро заплатим вам за работу, обеспечим всем необходимым, домом, непыльной работой, вам не придется ничего делать руками, только руководить и обучать наших фермеров правильному ведению хозяйства. И это не навсегда, на несколько лет. После этого вы вернетесь в Шир богатым хоббитом. Но у меня семья, мои дети, внуки. Мы можем взять их, если вы того пожелаете. Контракт можно подписать на год, на три, на пять лет. Я закинул пробную удочку, как вам будет удобно. Люди Дейла никогда не занимались этим, сэр. Они жили из поколения в поколение рыбной ловлей, а овощи и фрукты покупали у эльфов, рядом с которыми находится наше королевство. Лесные эльфы не так мудры и величественны, как их собратья из долины Имладрис, но они торгуют с нами. Почему вы не попросили помощи у них тогда? Эльфы вряд ли снизошли бы до обучения людей. Они горделивы, даже заносчивы. Другое дело хоббиты, приятные в общении джентльмены, которые любят землю. Старина Бенджи задумался, прищурился, вздохнул. «Ладно, я подумаю над вашим предложением. Я уже не молод, и скоро придет время передать нору и мою работу моему сыну. Будет неплохо оставить ему в наследство немного золотишка. А много заплатите? По серебряной за каждый день работы. А не многовато ли? Для главного агронома наших ферм, это в самый раз, сэр. Перемещение в Дейл я беру на себя, мы будем там очень быстро. Мне нужно собраться и оставить кое-какие распоряжения сыну, если вы не против. Когда выезжаем? Сейчас. Так что как только вы будете готовы, я немедля отправляюсь в путь». «Хорошо, подождите», — захлопотал он. Скоро он забегал по норе, собрал свои вещи, одежду, взял сумку с едой, кое-какой инвентарь, и через час уже был готов к выходу. «Предупреждаю, будет немного мутить, но это того стоит». Взяв его за плечо, совершил парную операцию прямо в Дейл, и появился во дворике городской управы. «Добро пожаловать в Дейл», — с улыбкой посмотрел я на здание, главный город севера. Мистер Бенджи огляделся по сторонам, его качало. «Ох ты ж, я думал, мы пойдем пешком или на пони. Нет, мы путешествуем магически». И потекла рутина. Точнее для меня, рутина, потому что великий дракон севера занимался бюрократией, налаживанием системы судостроения. На озере строили верфь, строили плотники, и на верфи строили баржи. Когда закончили с баржами, меня тут же выдернул министр здравоохранения, у нас был и такой, более-менее разбирающийся во врачевании, которому понадобилось больше зелий. Пришлось искать растения и варить зелья в промышленных масштабах, надолго теперь запаса хватит. Госпиталь работал как часы, в нашем госпитале-больнице, можно было провести несложные операции, вылечить большинство болезней, основная болезнь населения. Это последствия жизни над водой, легочные заболевания от грибка и бактерий. С ними хорошо справлялось противовирусное зелье, а также я нашел природные антибиотики, но это уже совсем другая история. Как я извлекал их из растений, делал концентраты и объяснял местным лекарям, как это делается. Настоящим проектом этого года стала культура. А да, культура города Дейл. Здесь, в Дейле, я занялся публичной библиотекой и театром. Нужно было ставить пьесы, а также собирать библиотеку, заниматься школами. С учителями для школ дело обстояло туго, было всего 3 женщины, согласившиеся подрабатывать учителями, грамотные барышни, которые решили взять шефство над целой ватагой малолетних бармалеев. Их должно быть больше, поэтому я лично посещал школу и иногда вел у детей уроки. Историю Средиземья я знал плоховато, нужно было прошерстить библиотеки эльфов, чтобы знать получше, но я разбирался в литературе своего мира, а также неплохо знал естествознание, смеси с базовой физики и химии. Почему небо голубое, почему в горах дышать тяжело, почему снег белый, почему листья зеленые, все это нужно было объяснить малолетним бандитам, и я проводил открытые лекции, рассказывая им основы биологии, основы природы и физики, такие как законы оптики, термодинамики, механики. Например, мы рассмотрели рычаг как простейший механизм, передачу импульсов и вектора движения, а также базовую металлургию. Таблицу Менделеева я нарисовал в упрощенном виде и представил в виде разных металлов, жидкостей и газов. Простейшие химические опыты с кислотой, азотом, кислородом, казались детям магией, пока они не начинали понимать, как это работает. Меня это особенно увлекло, и когда у меня была возможность отвлечься от государственных дел, а именно от выслушивания жалоб и помощи нуждающимся, я целиком посвящал себя просветительству. Тяга к преподаванию и раньше за мной числилась. Теперь же мы перешли и к истории этого мира. Я достаточно узнал из библиотек гномов, смотался в Эребор и прочитал гномьи книги и архивы, и вернулся в Дейл, прихватив из библиотеки гномов множество книг, а из их сокровищницы – множество редких и старинных музейных экспонатов.